Глава 18. «Что?» — не понял я, еще находясь во сне. «Меня воруют!» — заявил Йонир. Из сна я вынырнул мгновенно и тут же почувствовал тонкую руку, которая лежала на моих пальцах, в частности, на указательном пальце с кольцом. Она слегка схватилась за него, и при небольшой качке в автобусе казалось, что она пытается его снять. Но меня куда больше заинтересовала другая рука девушки, которая опустилась мне между ног. И вот моя плоть реагировала достаточно очевидно на эти прикосновения. Я рассмеялся, чем разбудил спящую на мне Лис. «Чего ты смеешься? Тебя же ограбить хотят!» «Если следовать твоей логике, то украсть она хотела отнюдь не кольцо», — ответил я. «Но вряд ли смогла бы выйти с этим из автобуса». После чего расхохотался уже чуть ли не в голос, вызывая на себя взгляды других пассажиров, которых, кстати, прибавилось за последние часы. «Почему ты смеешься?» — спросила она, ее голос точь-в-точь повторял выражение демона, отчего я вообще закрыл лицо руками, чтобы сдержаться, а на глазах выступили слезы. «Что случилось?» И тут она поняла, где находится ее рука, и одернула ее так быстро, словно кровожадный монстр пытался ее сожрать. «Ой!» — девушка залилась краской. «Прости!» Вторую руку при этом она держалась еще на моих пальцах, и прежде чем убрать, слегка сжала их, словно говоря о том, что ей хотелось бы продолжать. Но кольцо осталось на месте, показав, что все подозрения демона беспочвенны. Некоторое время мы ехали молча, а потом мне все-таки стало интересно, чем Лист собирается заниматься дальше. Я, например, плохо представлял, что можно делать в кремянке. «Ты хоть к кому-то едешь?» — поинтересовался я. «Или вообще в никуда?» Девушка долго не отвечала. Потом тяжело вздохнула, посмотрела на меня и улыбнулась. В свете разгорающегося дня я отметил, что она довольно привлекательна. Не той холодной красотой, что, например, Асакура. И не той теплой и уютной, как, например, Ника, а какой-то своей, непередаваемой. Но затем я понял, что испытываю к ней жалость, и симпатия сразу же пропала. «Там, куда мы едем, у меня никого нет», — ответила Лис, покачав головой. «Я не знаю, что буду там делать. Ну, что-нибудь придумаю, найду работу». «А чего же ты сразу не сказала, что тебе в другую сторону?» Я прищурился, глядя на нее. «Спрашивал же!» «Я боялась, что ты можешь передумать». Она сжала перед собой руки. «Боялась остаться там и вернуться к тем бандитам. А я уже не могу. Они держали меня обманом, пользуясь тем, что мне нужны деньги. Точнее, они нужны не мне, а близкому человеку». «Ты сейчас снова пытаешься меня обмануть?» Уточнил я, глядя ей прямо в глаза. «Или я могу тебе верить?» «Это правда». Она смотрела мне в глаза, и я мог поклясться, что она не врет. «У меня мать очень больна, а в моем городке денег взять неоткуда. Понимаю, что история банальна, но, к сожалению, так оно и есть». В уголках ее глаз начали собираться слезы. «Когда мы узнали о болезни матери, все были потрясены. И я поклялась раздобыть денег во что бы то ни стало. Приехала на перекресток, думая, что там могу подзаработать, и попала к Георгу и его парням. Они обещали мне требуемую сумму за 3 месяца работы, но обманули, бросая только объедки, как бездомной собаке». Я почесал затылок. «История, конечно, простая и бесхитростная, но именно в такие обычно веришь быстрее и проще». «Даже не знаю, чем тебе помочь», — ответил я, пожав плечами. «У меня есть только зеленая сфера. Максимум, что ты сможешь получить за нее, 200 тысяч». Я усмехнулся, даже хохотнул. «Если, конечно, потом назад не отберут». «Я не хотела иметь отношение к грабежу», — девушка покачала головой. «Но у меня уже не было выбора. После первого раза, когда я даже не знала, для чего все это делаю, Георг обещал меня сдать в случае, если я попытаюсь уйти. У них же там все куплено, буквально. Только хозяин гостиницы им не подчиняется, поэтому они на него зуб точат, а все остальные под ними». «Так смогут ли тебе помочь 200 тысяч?» — спросил я, повторяя свой завуалированный вопрос теперь напрямую. «На эти деньги едва ли можно провести день в больнице. По своему опыту знаю». «В этом-то и основная трагедия», — покачала головой Лис, и теперь слезы полились из ее глаз ручьями. «Лекарство стоит немногим более. Его надо принять один раз, чтобы мама, моя милая мамочка, исцелилась. Это как вакцины, не знаю, что-то из алхимии, но у нас даже таких денег нет. Сестра предлагала продать квартиру, чтобы купить лекарство». Тут она уже не смогла говорить, а принялась беззвучно рыдать, содрогаясь всем телом, и продолжить смогла только через пару минут. «Но мама... мама запретила нам это делать, потому что иначе нам негде было бы жить». Лис говорила правду. Она не была столь прекрасной актрисой, которая может по собственному желанию пустить два ручья слез. Сам, испытывая финансовые трудности, я знал, что иногда на грань выживания может поставить такая простая вещь, как квитанция за коммунальные услуги. Глядя на свою спутницу, я испытывал некую неловкость. С одной стороны, мне хотелось помочь ей, просто для того, чтобы одной несправедливостью в этом мире стало меньше. С другой стороны, зеленая сфера – это все, что оставалось у меня. Да еще немного денег, которых едва ли хватит на обратную дорогу. Но я был призывателем. Мне проще было добыть средства к существованию, а вот ей... Я окинул девушку взглядом. Ей дорога либо в бордель, либо в банду, подобную той, из которой она избежала. Если она устроится той же горничной или на другую подобную работу, зарплаты ей будет едва хватать на проживание. Нет, я не чувствовал себя героем, но понимал, что чуть лучше устроился в этой жизни. Возможно, совсем немного, но этого достаточно, чтобы чувствовать себя способным оказать помощь. Я сунул руку в сумку и аккуратно коснулся сферы, стараясь не впитать ее случайно. Если же говорить по совести, то сферу, за которую я получил деньги, я же и впитал там, в темноте подворотни. Поэтому выходит, что тот зеленый шар, который есть у меня, уже оплачен. Да, денег у меня останется впритык, но я рассчитывал на то, что в том месте, куда я иду, будет достаточно монстров, а значит и сфер. «На, возьми», — проговорил я, вытаскивая сферу из сумки и протягивая ее Лис. «Иногда нужно просто попросить». Девушка сначала не поверила, что я протягиваю ей сферу. Она прижала руки к груди и широко распахнула глаза. Я подумал, что... Ли смогла подумать, будто я ей угрожаю, но я по-прежнему протягивал ей зеленый шар и наблюдал за реакцией. Справившись с собой, но еще не веря в происходящее, она протянула худые руки к сфере. Аккуратно взяла ее, словно это была величайшая драгоценность. Впрочем, с учетом рассказанного, так оно и было. А потом она внезапно наклонилась вперед и поцеловала меня в щеку. Не могу сказать, что этот поцелуй был приятным. Я ощутил на коже влагу ее слез, и мне захотелось вытереться. Но я вытерпел до того момента, пока она не отстранилась. «Спасибо. Спасибо огромное. Я тебе так благодарна!» Она шептала восторженной благодарности, и вот тут на нас начали оглядываться другие пассажиры. «Я век не забуду. Буду молиться за тебя всем богам, существующим и несуществующим. Сейчас же поеду домой!» И она даже попыталась встать, словно забыв, что мы находимся в движущемся автобусе. «Стой!» — сказал я с легкой улыбкой. «Дай я хоть расписание посмотрю!» Не обращая внимания на море пропущенных звонков и непрочитанных сообщений, в том числе и от Лехи, я нашел расписание нашего автобуса. Ближайший рейс обратно значился лишь через 5 часов. Если выйти на ближайшие остановки, Лис придется где-то коротать это время в обнимку с зеленой сферой, что, на мой взгляд, было небезопасно. «Смотри!» Я глянул на девушку и поймал ответный восхищенный взгляд. Вот точно такое же я видел у Ники в больнице, поэтому снова обратился к телефону. «Лучше тебе выйти в городе Сенте, тогда обратный автобус придется ждать всего 20 минут. Как тебе такой вариант? Еще 2 часа езды со мной вытерпишь?» Лис только на это кивнула, затем убрала сферу, вздохнула и попыталась устроиться поудобнее. А между нами повисло то неловкое ожидание... Когда все слова вроде бы сказаны, действия выполнены, но приходится еще находиться рядом. Девушка постоянно поправляла платье, бросала на меня взгляды, но при этом не знала, что сказать. Я тоже не старался искать слова для беседы. Просто сидел и смотрел в окно, где постепенно проявлялись краски нового дня, а вдалеке виднелся густой и темный лес. Через 2 часа она попрощалась и вышла из автобуса. А мне еще несколько часов... предстояло ехать вперед. Кремянка оказался довольно странным городом. Во-первых, он встретил меня пронзительным холодом. Морозный воздух кусал меня за кожу на открытых местах и забирался под легкую одежду. Я замерз через несколько минут после того, как сошел с автобуса. А вот окружающие меня люди, казалось, холода не чувствовали вовсе. На них были либо рубашки с длинным рукавом, либо достаточно легкие куртки. Но главной особенностью у местных жителей было не это. Практически все мужчины носили бороды. Судя по всему, как только юноше исполнялось определенное количество лет, он начинал отращивать бороду. Поэтому я видел лишь подростков, щеголяющих голыми щеками, и бородатых мужчин. И еще одна особенность заставила меня улыбнуться, однако объяснения я ей не нашел. Практически у всех жителей за поясом висел самый настоящий топор. Да, встречались разные модели, и было видно, что это не только ритуальная вещь, но и возможность показать собственную состоятельность. За несколько минут на автостанции я увидел и обычные топоры с деревянной ручкой, и роскошные произведения искусства, инкрустированные камнями. Но, конечно, круче всего тут был вид. Пока я не замерз окончательно, я стоял и взирал на величественный хребет, выдранный неведомой рукой из тела земли. Несмотря на то, что до него было еще достаточно далеко, он все равно возвышался и доминировал тут надо всем остальным. Даже если бы захотел посмотреть на что-нибудь другое, взгляд все равно возвращался к хребту. И дело даже не в том, что он возвышался более чем на 10 километров в небо. Он еще и простирался от горизонта и до горизонта. Невероятная картина. Чувствуя, что начинаю дрожать, я решил найти ближайший магазин одежды. Нужно было взять куртку, желательно потеплее. Я искренне надеялся, что у меня хватит на нее денег. Магазин отыскался совсем рядом от станции. Видимо, я не один, приехав в это место, решал купить теплых вещей. Климат диктовал свои условия. Внутри меня встретила улыбчивая девушка, которая с легкостью подобрала для меня нужную вещь, да еще и за сущие копейки. При этом она весьма приветливо улыбалась и выспрашивала, откуда я, какая погода у нас и тому подобную ничего не значащую чушь. Я решил, что это просто проявление гостеприимства. Но у меня были и серьезные вопросы, которые я решил задать ей, поскольку наш разговор клеился очень даже неплохо. «Скажите...» Я сделал специальную паузу, чтобы потом спросить ее имя для более доверительной беседы, но она догадалась сама и с улыбкой вставила «Занна меня зовут». При этом она даже сделала что-то вроде старомодного Книксона. «Очень приятно, Занна», — я кивнул в честь знакомства. «Я Макс», — причем меня подмывало сказать другое мое имя, Гардар. «Скажите, пожалуйста, а у вас есть данж поблизости от города, или ваши призыватели ходят за лутом и сферами в горы?» Я сразу понял, что мой вопрос содержал в себе нечто странное, так как глаза девушки раскрылись так широко, что я даже испугался. «Призыватели?» — начала была она, сглотнула, затем глянула на мое кольцо, сама себе кивнула и, кажется, успокоилась. «Призыватель, Макс, у нас ездят в данж, который находится примерно в 200 километрах к югу от Кремянки». «Но Рогенбор же рядом!» — теперь настала моя очередь недоумевать. «Зачем ездить так далеко?» «В горы нельзя, Макс». Она склонила голову на бок и хихикнула. «Юноша с голым лицом». «Почему нельзя?» Я напрягся. И в моей памяти сразу же всплыли слова мотоциклиста, который сказал, что в горах нет ничего, кроме боли и страдания. Опять какие-то легенды. Но худой следователь четко указал мне это направление. Значит, я правильно прибыл. Да и в статьях, посвященных Ричарду, я точно читал про Кремянку и Рогенбор. «Ладно, выясню. В конце концов, в городе есть люди, кроме этой улыбающейся девицы?» «Просто нельзя», — Занна развела руками. «Это все знают. Оттуда не возвращаются». «В смысле?» Возможно, со стороны казалось, что я отчаянно туплю, но мне действительно надо было понять, почему люди, имея под боком у себя, можно сказать, королевский данж, отказались от его посещения. Даже если там имелись какие-то супермонстры, то на них могли вызвать призывателей высшего ранга. «А почему не возвращаются? Куда-то уходят, умирают? Вообще, что там происходит?» «Не могу сказать», — девушка развела руками и пожала плечами. «Просто туда нельзя ходить. Кто-то, конечно, идет, чтобы себя проверить, но никто еще не вернулся назад». «Хоть кто-то довернулся?» «Уж не знаю, почему я решил поспорить. Надо же было кому-то придумать эту историю». Девушка покачала головой, и улыбка исчезла с ее лица. «Милый Макс с голым лицом. Никто не вернулся с хребта дьявола, как у нас называют Рогенбор. Не нужно проверять и не нужно ходить. Спроси у любого в городе, и тебе ответят. Оттуда не вернулся еще никто». «Но почему?» — продолжал я упорствовать. «Должна же быть причина, или никого она не интересует?» «Те, кто интересовался, пропали», — пожала плечами Занна. «Остальные решили не испытывать судьбу, хотя все равно несколько человек из каждого поколения пропадают там, и их никогда не находят. Просто исчезают, и все, как будто не было. Эти горы — страшная сила». «Йонир?» — меня настолько проняли слова девушки, что я решил уточнить. «Ты что-нибудь знаешь о том, что из Рогенбора не возвращаются?» «Если ты имеешь в виду высочайшие горы этого мира, то мы предпочитаем держаться от них подальше. Большего я тебе не скажу». Я посмотрел Занне в глаза. Пусть мне не нравилось то, что я слышал, но я должен был найти Ричарда. Ничего себе, он решил удалиться от людей. Настолько его все достали. Занна, скажи, а ты можешь показать дорогу туда? Для себя я решил, что если она заупрямится, то я выйду из магазина и найду, у кого можно узнать еще. Это не секрет. Глаза девушки погрустнели. Макс с голым лицом. Не думала, что такой красивый и статный парень будет искать смерти. Чего тебе не хватает? Может, любви или денег? Она снова попыталась улыбнуться, но вышло это с трудом. Ты можешь найти все это тут, в городе. Не надо никуда ходить. Дорога-то в горы одна, не собьешься. Она идет от станции перпендикулярно шоссе и упирается в хребет дьявола. Но по этой дороге можно пройти лишь туда. Оставайся, Макс. Ты мне нравишься. Я вздохнул и застегнул куртку, которую только что купил. «Когда вернусь, обязательно к тебе зайду», — ответил я и повернулся к выходу. «Знаешь», — сказала она мне в спину, — «у нас ходит легенда. Говорят, что раньше на город часто нападали монстры, выходящие из гор. Да и города как такового тут не было. Лишь поселение людей, которые пытались выживать, одновременно добывая драгоценные ресурсы. Но в какой-то момент это изменилось. Монстры перестали приходить с гор». Но с тех пор они стали запретной местностью. Прошу тебя, Макс, может, ты все же передумаешь? «До встречи», — ответил я, слабо улыбнувшись, и после этого вышел на улицу. Некоторое время я раздумывал над тем, снять ли номер в гостинице, чтобы поспать, но, прислушавшись к собственным ощущениям, понял, что вполне смогу одолеть предстоящий мне путь. 30 километров — это, конечно, не шутка, но в последнее время я стал значительно сильнее и выносливее. Вот только слова девушки Занны никак не давали мне покоя. По пути я зашел еще в продуктовый, чтобы набрать себе провизии для бутербродов и воды. И ситуация там практически повторилась один в один, стоило мне только упомянуть, что я иду к горам. Я снова услышал историю, что оттуда никто и никогда не возвращался, но зато уверился в том, что дорогу мне подсказали правильную. Еще я спросил о Ричарде. Парень-грузчик, слышавший мой разговор с продавщицей, сказал: «Да, был тут такой», — он кивнул своим мыслям, — «10 лет назад. Говорил, что не боится монстров, а люди ему надоели, поэтому он удаляется в Рогенбор. С тех пор о нем никто ничего не слышал, да и не услышит теперь, оттуда не возвращаются». «Ой, да как вы уже надоели!» Я едва не сказал это вслух, но местные учтивости и гостеприимство подкупали настолько, что не хотелось грубить окружающим людям. «Раньше не возвращались, а я вернусь». Набив сумку продуктами, я понял, что у меня совсем не осталось места для воды. И тут грузчик, попросив подождать минутку, ушел в подсобку, а вышел с простенькой, но плотной сумкой, которая могла выдержать приличный вес. «Вот!» — протянул он ее мне. «Она вас, конечно, не спасет от того, что ждет на хребте дьявола, но зато поможет донести воду». Затем полез в карман и достал небольшой продолговатый предмет. «И вот еще фонарик вам на всякий случай, там наверняка темно». Я поблагодарил его, продавщицу, и двинулся в путь. Люди мне идти не мешали, но, казалось, каждый хотел предостеречь, когда понимал, куда я иду. Некоторые останавливались и провожали меня долгим взглядом. Другие неосознанно прикасались к топорам. И еще было очевидно, что любой был готов заговорить, обратись я к нему. Все это вызывало чувство неловкости, которое мне обычно не присуще. Поэтому я даже обрадовался, когда вышел за окраины города, и мне уже никто не попадался на глаза. Вокруг был только холод, начинающиеся предгорья и огромный хребет, выдранный из недр земли прямо по курсу. Раньше, когда-то давным-давно, в необозримом прошлом, тут действительно была дорога. Кое-где я натыкался на практически нетронутые участки ровного покрытия. По ним я и ориентировался. Но в остальном все тут превратилось в дикое заброшенное человечеством место. Идти было легко, поэтому я с двумя привалами достиг входа в пещеры за 7 часов. Уже начали опускаться сумерки, и за все это время мне не попалось на глаза ни единой живой души. Не было птиц, животных, даже насекомых я не встречал. Не встретил я и ни одного человека, а также монстра. Складывалось впечатление, что я оказался в полностью застывшем мире. И где-то за километр от входа я что-то почувствовал. Нет, это был не зов, а что-то другое. Как будто моя воля окрепла и тянула меня вперед. И с каждым шагом все сильнее и сильнее. Когда перед глазами уже маячил темный зев хода, я был полон решимости. Более того, я точно знал, что еще совсем чуть-чуть, и я найду этого Ричарда. Расскажу ему о своих проблемах, и он поедет со мной в Кант, где вызовет душу старателя и спросит с нее по всей строгости закона. Мне казались смешными рассуждения о том, что отсюда никто не возвращается. Да все это бабкины суеверия. Пропал какой-нибудь дурень, вот и распустили легенды. С этими мыслями я буквально уткнулся прямо в какой-то проход, напоминающий пещеру. Дорога сама привела меня сюда. «Хм, это было несложно», — произнес я и прошел внутрь. И тут у меня создалось впечатление, словно качнулась какая-то завеса. Легкое дуновение воздуха скользнуло по щеке, и вдруг стало заметно теплее. В пещерах такого холода, как снаружи, не было. Но все это я отмечал лишь краешком сознания, так как меня влекло вперед. Мне казалось, что я твердо знаю, где находится этот самый Ричард. Сейчас, вот-вот, я наткнусь на его пещеру, где он живет последние годы. Она с закопченными стенами, на одной из которых наверняка висят связки грибов и развешана сушеная рыба. Что еще тут можно найти в лесу? Орехи, ягоды? Наверняка у него этого всего навалом. Я настолько хорошо смог представить себе это все, что буквально почувствовал запах костра, на котором готовится ужин. Я прибавил шаг, идя все быстрее и быстрее, несмотря на темноту вокруг. Мне уже точно было ясно, куда надо идти. Вот тут поворот, еще один... «Гардар, очнись!» Голос демона в сознании доставлял беспокойство, сбивал с нужного пути. Его очень сложно было игнорировать, но я старался... «Гардар, ты спишь, что ли? Проснись, человек!» Последнюю фразу он рявкнул так громко, что голова у меня зазвенела на манер колокола. Я встал, как вкопанный в кромешной тьме, меня окружавший. При этом из-под моей ноги что-то покатилось, а потом раздался звук падения откуда-то снизу. Я полез в карман, достал подаренный мне фонарик, включил его и попятился. Моя нога стояла буквально на краю провала. Глубокий, метров 15-20, не знаю, было сложно определить точно. Но даже не это заставило меня сглотнуть. Еще шаг, и я полетел бы вниз, где меня ждало множество торчащих со дна каменных сталагмитов. Они были острые и зазубренные, а возле них валялось множество костей. «Так вот почему оттуда никто не возвращается!» «Йонер, скажи, что это? Какая-то уловка монстров? Зов?» «Я ничего не слышал», — ворчливо, как мне показалось, ответил демон. «Я просто понял, что твое сознание затуманено, и ты бежишь, сломя голову, в полной темноте. Хотя раньше подобного безрассудства от тебя замечено не было». Отойдя еще на шаг от смертельного провала, я не удержался и заглянул еще раз внутрь. Судя по всему, ловушка эта была расположена тут давным-давно. Кости буквально закрывали собой все дно, поэтому сказать точно, какой глубины была пропасть изначально, было затруднительно. Вдалеке, там, где недоставал луч фонаря, намечалось понижение уровня, но рассматривать дальше не хотелось. «Интересно», — мне вдруг пришла в голову мысль, от которой похолодело все внутри. «А Ричард тоже тут?» «Нет, я не хотел верить в то, что он мог попасться в подобную ловушку. Он же все-таки мог разговаривать с душами. Если я смог остановиться, то и он смог». Я развернулся и пошел обратно, прислушиваясь к своим ощущениям. Тяга идти куда-то не исчезла совсем, но с того момента, как я ее осознал, она стала легкой, словно фон. Соблазнительный аромат, щекочущий ноздри, приятный звук на грани слышимого — вот чем он стал». Самая большая проблема заключалась в том, что я совершенно не знал, откуда пришел. Впрочем, уверен, что когда мне понадобится, мы с Йонером найдем выход. Тем временем пещеры открывали мне свои неприглядные тайны. Некоторые ответвления коридора заканчивались даже не тупиками, а постоянно уменьшающимися лазами, в которых тоже были кости. Другие коридоры заканчивались ямами, подобными той, в которую чуть не угодил я. Другие уходили под воду, и там тоже виднелись чьи-то кости. Вся система этих пещер была огромной смертельной ловушкой. Все, кто попадал сюда, в какой-то момент погибали. Громадная общая могила, над которой на 10 километров возвышается пугающий обелиск. Внезапно я почувствовал дуновение ветерка на щеке. Принюхавшись, я понял, что чувствую ледяное дыхание предгорий. Значит, я все-таки вернулся и теперь нахожусь недалеко от выхода. Но уходить я не торопился. В конце концов, я еще не сделал то, для чего проделал такой большой путь. Стоя на перекрестке туннеля, я прислушивался как к окружающим звукам, так и к внутренним ощущениям. Куда мне нужно идти? Где может быть человек, который мне нужен? Я выключил фонарик, и тут краем глаза увидел слабое свечение в противоположной от выхода стороне. Я двинулся туда, но на этот раз аккуратно проверяя каждый свой шаг. После того, что увидел, я был готов к чему угодно, даже к тому, что пол может внезапно уйти из-под ног. Полчаса осторожного хода привели меня в некое подобие грота, с той лишь разницей, что тут не было озера или чего-то подобного. Лишь вдоль стены протекал ручеек. А вот высокий свод потолка усеивали то ли сосульки, то ли схожие с ними по структуре минералы. И вот именно они слабо светились, давая возможность осмотреть, что есть внутри. Пещера оказалась достаточно большой, состоящей из двух половин, соединяющихся проходом, находящихся практически под прямым углом друг к другу. И вот когда я завернул, увидел его. Маленькая фигурка сидела в позе лотоса на небольшом возвышении. Я хотел рвануть вперед, но, памятуя о том, что произошло раньше, предпочел осторожно приблизиться. По мере того, как я подходил, фигурка становилась все больше. Ошибки быть не могло. Передо мной был самый настоящий человек. Тот ли это, кто мне был нужен? Я был уверен, что да. Осталось подойти и спросить. Но когда я поравнялся с фигурой и заглянул сидящему в лицо, силы меня покинули. Я говорил, что готов ко всему, но, как оказалось, нет. Не ко всему. Сев напротив, я вгляделся в истлевшие черты мумии. Мужчина был мертв, причем довольно давно.